Глава 60. Остров Долман. Суббота, 13 июня 1981 года. К концу недели Тони Хэрода уже тошнило от общения со знаменитостями. Он пришел к выводу, что власть и деньги явно ведут человека к идиотизму. Вечером в воскресенье они с Марией Чейн прибыли частным самолетом в Меридиан, штат Джорджия, самый душный город, в котором когда-либо приходилось бывать Хэроду. Только для того, чтобы им сообщили о другом частном самолете, который доставит их на остров. Если, конечно, они не хотят воспользоваться катером. Хэроду не надо было долго думать, чтобы сделать выбор. Поездка на катере по бурному морю заняла почти час, но даже свесившись через борт в ожидании, когда желудок очистится от водки с тоником и подававшихся в самолете закусок, Хэрод не жалел, что предпочел эти прыжки с гребня на гребень восьмиминутному перелету. Его совершенно поразил эллинг для яхты Баррента, высотой в 3 этажа с цветными витражами, окрашивавшими воду во все цвета радуги. Женщин во время недели летнего лагеря на остров не допускали. Хэрод знал это, но по-прежнему мучился при мысли о том, что через 15 минут ему придется оставить Марию Чень на сияющем белоснежном судне длиной в футбольное поле, с белыми тарелками радаров и прочим немыслимым оборудованием. На корме высился вертолет, выглядевший так, словно он был пришельцем из 21 века. Лопасти его не вращались, но и не были закреплены. По первому зову хозяина он готов был сорваться с места и лететь на остров. Повсюду виднелось множество лодок и кораблей. Обтекаемые катера с охраной, вооруженные М-16, громоздкие катера с радарами и вращающимися антеннами, разнообразные частные яхты в окружении сторожевых судов из полдюжины разных стран мира. А на расстоянии мили даже миноносец. Зрелище было захватывающим. Серое, гладкое, акулье тело, разрезая воду, неслось на огромной скорости, хлопали флаги, вращались тарелки радаров, словно голодная гончая гналась за беспомощным зайцем. «А это еще что за чертовщина?» — прокричал Хэрод, обращаясь к рулевому катера. Мужчина в полосатой рубашке улыбнулся, обнажив зубы, белизну которых подчеркивал его загар. «Это Ричард С. Эдвардс, сэр», — ответил он, — «первоклассный эскадренный миноносец. Он каждый год патрулирует эти воды во время летнего лагеря Фонда Западного Наследия, приветствуя первых лиц государства и зарубежных гостей». «Одна и та же шаланда?» — удивился Хэрод. «Один и тот же корабль, сэр», — ответил рулевой. «Официально он каждое лето проводит здесь свои маневры». Миноносец прошел на таком расстоянии, что Хэрод различил выведенные на корпусе белые цифры. «А это еще что там за ящик сзади?» — осведомился он. «Противолодочная установка, сэр, модифицированная для работы с новыми гидроакустическими системами». Рулевой развернул катер к пристани. «С него сняты 5-дюймовые МК-42 и пара 3-дюймовых МК-33». «Ах, вот оно что!» Хэрод крепко прижался к поручню, брызги от волн на его бледном лице смешивались с каплями пота. «Мы уже почти добрались». Повышенной мощности карт для гольфа, управляемый шофером в голубом блейзере, доставил Хэрода в особняк. Дубовая аллея впечатляла. Все пространство между мощными вековыми стволами было плотно засеяно блестящей, коротко подстриженной травой, напоминавшей мраморный пол. Огромные сучья переплетались в сотнях футов над головой, образуя подвижный лиственный шатер, сквозь который проглядывали вечернее небо и облака, создававшие изумительный пастельный фон. Пока карт бесшумно скользил по длинному тоннелю из деревьев, которые были старше самих Соединенных Штатов, фотоэлементы, уловив наступление сумерек, включили тысячи японских фонариков, запрятанных в высоких ветвях, свисающем плюще и массивных корнях. Хэрод словно попал в волшебный лес, залитый светом и музыкой. Невидимые усилители заполнили пространство чистыми звуками классической сонаты для флейты. «Огромные черти», — сказал Хэрод, показав на деревья. Они преодолевали последнюю четверть мили, и впереди уже виднелся роскошный сад, окружавший особняк с северной стороны. «Да, сэр», — не останавливаясь, согласился водитель. Хэрода встретил не Барент, а преподобный Джимми Уэйн Саттер с высоким фужером бурбона в руке и раскрасневшимся лицом. Евангелист двинулся ему навстречу по огромному пустому залу, пол которого был выложен белыми и черными изразцами, что напомнило Хэроду собор в Шартре, хотя он там никогда не был. «Энтони, мальчик мой!» — прогудел Саттер. «Добро пожаловать в летний лагерь!» Голос его отдавался гулким эхом. Хэрод запрокинул голову и начал оглядываться, как турист. Необъятное пространство, обрамленное мезонинами и балконами, уходило вверх на высоту 5 этажей и заканчивалось куполом. Его подпирали изысканные резные колонны и хитро переплетающиеся блестящие опоры. Сам купол был выложен кипарисом и красным деревом, перемежавшимися цветными витражами. Сейчас он был темным, и дерево приобрело глубокие кровавые тона. С массивной цепи свисала люстра довольно внушительных размеров. «Ни хрена себе!» — воскликнул Хэрод. «Если это вход для прислуги, покажите мне парадную дверь». Саттер поморщился от его лексики, в то время как вошедший служащий, все в той же синей униформе, подошел к затасканной сумке Хэрода и замер в позе почтительного ожидания. «Ты предпочитаешь поселиться здесь или в одном из бунгало?» — осведомился Саттер. «Бунгало?» — переспросил Хэрод. «Ты имеешь в виду коттеджи?» «Да», — усмехнулся преподобный. «Если коттеджем можно назвать домик с удобствами 5-звездочного отеля. Их предпочитают большинство гостей. В конце концов, это ведь летний лагерь». «Да брось ты», — отмахнулся Хэрод. «Я хочу получить здесь самую шикарную комнату. В бойскаутов я успел наиграться в детстве». Саттер кивнул прислуге. «Апартаменты Бьюкинен, Максвелл. Энтони, я провожу тебя через минуту, а пока пойдем в бар». Они проследовали в небольшое помещение с обитыми красным деревом стенами, и Хэрод заказал себе большой фужер водки. «Только не рассказывай мне, что это было построено в 18 веке», — произнес он. «Уж слишком все огромное». «Изначально дом пастора Вандерхуфа был достаточно внушительным для своего времени», — пояснил Саттер. «Последующие владельцы несколько расширили особняк». «А где же все?» — поинтересовался Хэрод. «И сейчас собираются менее важные гости. Наследные принцы, монархи, бывшие премьер-министры и нефтяные шейхи прибудут завтра в 11 утра на традиционное торжественное открытие. А экс-президента мы увидим в среду». «Ну и ну», — Хэрод присвистнул. «А где Барент и Кеплер?» «Джозеф присоединится к нам позже вечером», — ответил евангелист. «А наш гостеприимный хозяин прибудет завтра». Хэрод вспомнил Марию Чень, оставшуюся на борту яхты. Кеплер еще раньше рассказывал ему, что все помощницы, секретарши, референтки, любовницы и жены скучали на борту Антуанетты, пока господа развлекались на острове. «Барент на яхте?» — спросил он. Проповедник развел руками. «Где он, знают лишь Господь, да христианские пилоты. Лишь в последующие 12 дней друг или враг может точно знать, где он находится». Хэрод фыркнул и взял в руки фужер. «Не знаю, чем это сможет помочь врагу. Ты видел миноносец? Не понимаю, чего они боятся. Высадки русского морского десанта?» Саттер налил себе еще бурбона. «Не так уж далеко от истины, Тони. Несколько лет назад в миле от берега начал курсировать русский траулер. Приплыл с обычного своего поста у мыса Канаверал. Не мне тебе рассказывать, что, как и большинство русских траулеров у американских берегов, этот был разведывательным судном, набитым подслушивающей аппаратурой под самую коммунистическую завязку. «И что же они могли услышать в миле от берега?» — поинтересовался Хэрод. Саттер рассмеялся. «Это осталось между русскими и их антихристом. Но наши гости и брат Кристиан встревожились. Отсюда этот сторожевой пес, которого ты видел по дороге сюда». «Сторожевой пес», — повторил Хэрод. «А в течение второй недели вся охрана тоже остается?» «Нет. То, что имеет отношение к охоте, предназначено лишь для наших глаз». Хэрод пристально посмотрел на раскрасневшегося священника. «Джимми, как ты думаешь, Вилли появится на следующий уикенд?» Преподобный поспешно вскинул голову, и его маленькие глазки живо блеснули. «Конечно, Тони. Я не сомневаюсь, что мистер Борден прибудет в условленное время». «Откуда ты это знаешь?» Саттер покровительственно улыбнулся, поднял фужер и тихо произнес: «Об этом говорится в Откровении Иоанна, Энтони. Все это было предсказано тысячи лет назад. Все, что мы делаем, давно уже начертано в коридорах времен великим воятелем, который видит жилу в камне гораздо отчетливее, чем на это способны мы». «Неужели?» — съязвил Хэрод. «Да, Энтони, это так», — подтвердил Саттер. «Можешь не сомневаться». Губы Хэрода дернулись в усмешке. «Кажется, я уже и не сомневаюсь, Джимми. Но, боюсь, я не готов провести здесь эту неделю». «Эта неделя — ничто». Саттер закрыл глаза и прижал холодный фужер к щеке. «Это всего лишь прелюдия, Энтони. Всего лишь прелюдия». Неделя так называемой прелюдии показалась Хэроду бесконечной. Он вращался среди людей, чьи фотографии всю жизнь видел в «Таймс» и «Ньюсуик», и выяснил, что, если не считать ауры власти, исходившей от них так же, как вездесущий запах пота исходит от жокеев мирового класса, ничто человеческое было им не чуждо. Они нередко ошибались и слишком часто вели себя глупо в своих судорожных попытках избежать конференций и брифингов, которые служили клетками с железными решетками для их пышного и роскошного существования. В среду вечером, 10 июня, Хэрод обнаружил, что сидит в пятом ряду амфитеатра и наблюдает, как вице-президент Всемирного банка, кронпринц одной из богатейших стран-экспортеров нефти, бывший секретарь Соединенных Штатов и бывший государственный секретарь исполняют танец дикарей, нацепив на голову метелки, привязав вместо грудей половинки кокосовых орехов и обмотав бедра пальмовыми побегами, в то время как другие, наиболее влиятельные 85 человек западного полушария, свистят, орут и ведут себя как первокурсники на вечеринке. Хэрод смотрел на костер и думал о черновом монтаже торговца рабынями, который уже 3 недели назад нужно было отправить на озвучивание. Композитор-дирижер ежедневно получал $3000 и прохлаждался в Хилтоне, в Беверли-Хиллз, дожидаясь, когда в его распоряжении будет предоставлен оркестр. И тогда он запишет саундтрек, ничем не отличающийся от предыдущих 6, сплошь романтические струнные и драматические духовые, смазанные системой Dolby до полной неразличимости. Во вторник и в четверг Хэрод совершил поездки на Антуанетту, чтобы повидаться с Марией Чень, и занимался с ней любовью в шелковом безмолвии ее каюты. Перед тем, как вернуться к вечерним праздничным мероприятиям, он решил поговорить с ней. «Чем ты здесь занимаешься?» «Читаю», — сказала она. «Разбираюсь с тем проектом для Ориона. Отвечаю на письма. Иногда загораю». «Видела Баронта?» «Ни разу. Разве он не на острове вместе с тобой?» «Ну да, я видел его. Он занимает все западное крыло особняка. Он и очередной человек дня. Мне просто интересно, приезжает ли он сюда». «Волнуешься?» — поинтересовалась Мария Чень, перекатившись на спину и откинув со щеки прядь темных волос. «Или ревнуешь?» «Да пошла ты к черту!» — Хэрод вылез из кровати и голым направился к бару. «Лучше б он трахал тебя. Тогда, по крайней мере, можно было бы понять, что происходит». Мария Чень подошла сзади и обхватила его руками. Ее маленькая, идеальной формы грудь прижалась к его спине. «Тони», — промолвила она, — «ты лгун». Хэрод раздраженно обернулся. Она прижалась к нему еще крепче и нежно провела рукой по его гениталиям. «Ты ведь не хочешь, чтобы я была с кем-нибудь другим? Совсем не хочешь?» «Чушь!» — огрызнулся Хэрод. «Нет», — прошептала Мария и скользнула губами по его шее. «Это любовь. Ты любишь меня так же, как я люблю тебя». «Меня никто не любит». Он намеревался сказать это шутливым тоном, но получилось совсем наоборот. «Я люблю тебя», — тихо произнесла она. «А ты любишь меня, Тони». Он оттолкнул ее и закричал. «Ну как ты можешь говорить это?» «Могу, потому что это правда». «Но зачем мы любим друг друга?» «Потому что не можем иначе». И Мария Чень снова потянула его к мягкой широкой постели. Позднее, лежа в ее объятиях, слушая плеск воды и другие непонятные корабельные звуки, Хэрод вдруг почувствовал, что впервые за всю свою сознательную жизнь ничего не боится. Бывший президент Соединенных Штатов отбыл в субботу после полуденного банкета на открытом воздухе, и к 7 вечера на острове остались лишь приспешники средней руки, бесцеремонные и прожорливые, этакие Яго и Кассии в блестящих костюмах из ткани акулья кожи и джинсах Ральф Лорен. Хэрод решил, что самое время возвращаться на материк. «Охота начинается завтра», — заметил Саттер. «Неужели ты хочешь пропустить это развлечение?» «Я не хочу пропустить приезд Вилли. Барент по-прежнему уверен, что он приедет». «До захода солнца», — кивнул Саттер. «Такова была последняя договоренность. Джозеф слишком секретничал насчет того, как связывается с мистером Борденом. Чересчур секретничал. По-моему, брата Кристиана это начало раздражать». «Ну, это проблема Кеплера». Хэрод поднялся на палубу катера. «А ты уверен, что нужно привести дополнительных суррогатов?» — осведомился преподобный Саттер. «У нас их предостаточно в общем загоне. Все молодые, сильные, здоровые. Большинство из моего центра реабилитации для беженцев. Там даже женщин хватит для тебя, Энтони». «Я хочу иметь парочку собственных», — ответил Хэрод. «Вернусь сегодня вечером, самое позднее — завтра утром». «Ну что ж», — глаза Саттера странно блеснули. «Я бы не хотел, чтобы ты что-нибудь пропустил. Возможно, этот год будет особенным». Хэрод кивнул, мотор катера заработал, и он, мягко отплыв от причала, начал набирать скорость, как только оказался за пределами волнорезов. Яхта Баррента оставалась единственным крупным судном, если не считать пикетировавших остров катеров и удалявшегося миноносца. Как обычно, им навстречу выехала лодка с вооруженной охраной, которая, визуально опознав Хэрода, сопроводила катер к яхте. Мария Чень с сумкой в руке уже ждала у трапа. Ночная поездка на берег оказалась гораздо спокойнее, чем предыдущее плавание. Хэрод заранее заказал машину, и за верфью Баррента его ждал небольшой «Мерседес» — любезность со стороны фонда западного наследия. Они свернули на 17-е шоссе к южному порту, а последние 30 миль до саванны проделали по автостраде. «Почему в саванне?» — поинтересовалась Мария Чень. «Они не сказали. Парень по телефону просто объяснил мне, где остановиться. У канала на окраине города». «И ты думаешь, это был тот самый человек, который тебя похитил?» «Да», — кивнул Хэрот. «Я уверен в этом. Тот же самый акцент». «Ты продолжаешь считать, что это дело рук Вилли?» — спросила Мария Чень. Хэрот с минуту ехал молча, затем тихо сказал. «Да. И я могу найти этому только одно объяснение. Барент и остальные уже имеют возможность поставлять в загон обработанных людей, если им это требуется. А Вилли нужен помощник». «И ты готов участвовать в этом? Ты по-прежнему лоялен к Вилли Бордену?» «К черту лояльность!» — огрызнулся Хэрот. «Барент отправил Хейнса ко мне в дом и сбил тебя просто, чтобы покрепче натянуть мой поводок. Со мной еще никто так не поступал. Если у Вилли есть свои планы, какая разница? Пусть делает, что хочет». «Но это может оказаться опасным». «Ты имеешь в виду суррогатов?» — спросил Хэрот. «Не вижу, каким образом. Мы удостоверимся, что они безоружны, а когда они окажутся на острове, с ними вообще не будет никаких проблем. Даже победитель этих пятидневных Олимпийских игр заканчивает свою жизнь под корнями мангровых деревьев на старом рабском кладбище где-то на острове». «Так что же Вилли пытается сделать?» — спросила Мария. «Проучить меня», — Хэрот выехал на эстакаду. «Единственное, что мы можем, это наблюдать и пытаться выжить. Кстати, ты захватила Браунинг». Мария Чень достала из сумки пистолет и передала его Хэроду. Ведя машину одной рукой, он выщелкнул обойму, проверил, есть ли в ней патроны, и засунул пистолет под ремень, прикрыв свободной гавайской рубашкой. «Ненавижу оружие», — бесцветным голосом произнесла Мария Чень. «Я тоже», — сказал Хэрот. «Но есть люди, которых я ненавижу еще больше. И один из них — этот негодяй в лыжной шапочке и с польским акцентом. Если он окажется тем самым суррогатом, которого Вилли хочет отправить на остров, мне придется очень постараться, чтобы не вышибить ему мозги по дороге». «Вилли это не понравится», — заметила Мария Чень. Хэрот кивнул и свернул на боковую дорогу, идущую вдоль заросшего берега канала к заброшенной пристани. Их уже ждали. Он остановился, не доезжая 60 футов, как было условлено, и помигал фарами. Из машины впереди вышли мужчина и женщина и медленно направились к ним. «Мне надоело беспокоиться, что понравится Вилли, Барренту или еще кому-нибудь», — сквозь зубы произнес Хэрот. Он открыл дверцу и вытащил из-за пояса пистолет. Мария Чень достала из своей сумки цепи и наручники. Когда мужчина и женщина были от них в футах в 20, Хэрот наклонился к Марии Чень и ухмыльнулся. «Пусть теперь они беспокоятся о том, что понравится Тони Хэроду». Он поднял ствол и прицелился точно в голову мужчины с короткой бородкой и длинными седыми волосами. Тот остановился, посмотрел на револьвер и указательным пальцем поправил очки.